Вьюга будет петь над тобой погребальную песню и скоро запорошит свежим снегом место катастрофы. А у ближайших рапаков кучка людей в темноте будет в отчаянии спасать, что можно из своего имущества, все еще хватаясь за жизнь, все еще не теряя надежды. Владимир Юльевич Визе, впоследствии детально рассчитавший дрейф святой Анны, был уверен, что все произошло, скорее всего, именно так, как это описал Валериан Иванович Альбанов. Но в то же время позади у святой Анны уже был полуторагодовой тяжелый ледовый дрейф, и по всему ей в будущем не грозило быть раздавленной. Да, часть переборок разобрали на топливо, но сам Альбанов отмечал, что внутри хоть и началось разрушение, но оно незначительно пока и не разрушило прочности корпуса. И не боязнь, что раздавит судно, а угроза реального голода заставила его уйти со святой Анны. Известный полярный авиационный штурман Валентин Иванович Акуратов был знаком с Конрадом. Суровый и замкнутый Александр Эдуардович наотрез отказывался рассказать о причинах разлада на святой Анне. Но когда Валентин Иванович задал ему вопрос о надежности корпуса судна, он сразу оживился. «Корабль был хорош, мы неоднократно попадали в сильные сжатия, однако нашу Аннушку, как яйцо, выпирало из ледяных валов. Нет, ее не могло раздавить, только пожар мог ее уничтожить. А ушли мы, чтобы дать возможность просуществовать оставшимся до выхода на чистую воду. По оценке Альбанова, оставшимся должно было хватить продовольствия примерно до октября 1915 года. В последнее время с охотой не везло, и, по его мнению, с приходом полярной ночи на нее рассчитывать совсем не приходилось. Но в то же время он сам пишет о свежих медвежьих следах около святой Анны уже после ухода его судна. Об этом рассказывали ему догнавшие их после пурги Денисов, Регальд и Мельбард. Значит, все-таки у оставшихся была реальная возможность хотя бы в какой-то мере пополнить запасы продовольствия. Итак, какова же дальнейшая судьба святой Анны и оставшейся на ней части экипажа? Ведь по сей день нет никаких следов ее, а суровый ледовитый океан рано или поздно возвращал все, что он забирал у людей, кроме самих людей, и уже упомянутую Жанетту, и корабль Маклюра, и Латам Амундсена. Может, Георгий Львович Брусилов с оставшимися членами экипажа тоже попытался добраться до суши под дрейфующим льдам, до той же земли Франца Иосифа или Шпицбергена? Маловероятно. Во-первых, после ухода Альбанова шхуну все дальше и дальше уносило от реальной земли, если, конечно, вдруг не изменился дрейф льдов. Во-вторых, на это уже трудно было решиться с оставшимися на корабле людьми. Ну и третье, самое существенное обстоятельство, дающее основание отрицательно говорить об этой возможности. Святая вера Брусилова, что рано или поздно льды центрального полярного бассейна, всецело подчиняясь закономерностям общего дрейфа, вынесут святую Анну в Гренландское море. Но в то же время в выписке судового журнала Георгий Львович писал, что пробовал разубедить их, Альбанова со спутниками, говоря, что летом, если не будет надежды освободиться, мы можем покинуть судно на ботах, указывая на пример Жанетты. А потом он ведь даже подчеркнул: «Я еще раз говорю, что покинул бы судно поздно летом на шлюпках, когда бы убедился, что выбиться изо льдов мы не сможем». А что, если на самом деле через несколько месяцев после Альбанова летом они тоже отправились в ледовый поход? Тяжелые шлюпки пришлось бросить у первых же торосов. Вспомните, что и Альбанова Брусилов убеждал взять шлюпку. Но допустим, что святую Анну не раздавило льдами, что ее экипаж не отправился в безрассудный ледовый поход на шлюпках и что им хватило продовольствия до выхода на чистую воду. Большинство исследователей вслед за Альбановым сходятся на том, что наиболее вероятная дата освобождения святой Анны изо льдов – лето 1915 года, а место – вблизи северных берегов Гренландии. Куда же она могла тогда бесследно исчезнуть? Погибла у берегов Гренландии, где в это время года состояние льдов бывает крайне неблагоприятным для плавания. Затонула во время шторма, тем более, что часть мачт ушла на топливо. Вследствие этого она потеряла не только в парусности, а в результате многократных подвижек льдов наверняка имела течь. В этих прибрежных областях так называемое восточно-гренландское течение разветвляется. Ветвь восточно-исландского течения приводит к северо-восточным берегам Исландии, потом она уходит на юго-восток. Ветвь датского пролива продолжается вдоль восточных берегов Гренландии на юг. Допустим, что святая Анна попала во власть мощного восточно-исландского течения. Тогда бы ее или ее обломки должно было прибить к берегам Исландии. Начиная с 20-х годов в разных частях Карского моря, в том числе и тех, откуда начала дрейфовать святая Анна, на лед выбрасывалось множество буев. Большая часть их впоследствии была обнаружена как раз на северном побережье Исландии. Но могла святая Анна попасть и во власть датского течения. Вместе с айсбергами и целыми ледяными полями ее могло вынести через датский пролив на чистые воды Атлантики. Любопытную версию гибели святой Анны выдвинул Алексеев, сын известного полярного летчика Алексеева, и Новокшонов, журнал «Вокруг света» за 1978 год, номер 8. Многое говорит за то, что летом 1915 года святая Анна могла оказаться на чистой воде в той части Атлантики, откуда в Норвегию, Англию и Россию надо плыть курсом юго-восток. Судно вышло из дрейфа на чистую воду. Поднимаются паруса. Куда плыть? Заход в Исландию давал сутки-двое выигрыша во встрече с цивилизацией, но закономерно отодвигал встречу с большой землей –